Второе. Правительство, народ, война. Спустя 8 часов после вторжения германских вооруженных сил, в 12 часов дня по радио выступил заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслав Михайлович Молотов, сообщивший гражданам Советского Союза о вероломном нападении Германии. Сталин предпочел не выступать. У него было для этого достаточно причин. Главное из них заключалось в провале его политики, дружбы и сотрудничества с фашистской Германией и подготовки страны к войне. Сталин, который обычно связывал свое имя с достижениями, с победами, вовсе не хотел, чтобы его имя идентифицировалось с поражениями. Сталин был в шоке. Он заперся на своей даче в Кунцеве и фактически самоустранился от государственных дел. Лишь спустя несколько дней он, не без нажима со стороны других членов Политбюро, как о том было официально заявлено на 20-м съезде КПСС в 1956 году, вернулся к исполнению своих обязанностей. Понадобилась, однако, неделя, чтобы советское руководство выработало первую директиву, адресованную партийным и советским организациям прифронтовых областей. Спустя еще 5 дней, 3 июля 1941 года, эта программа была сообщена Сталином по радио населению страны. Ему пришлось сказать народу, что враг уже глубоко вторгся в пределы Советского Союза. В этот тяжелый час он, по приказу которого миллионы были обездолены во время коллективизации, по чьему приказу были созданы лагеря рабского труда, уничтожены лучшие военачальники и цвет интеллигенции страны, были расстреляны или сгноены в лагерях миллионы советских граждан, теперь обращался к советским гражданам с умоляющим призывом «братья и сестры». Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны, том 1, Москва, 1946 год, страница 29. В тяжелую годину вражеского нашествия всколыхнулись лучшие народные чувства. Готовность к самопожертвованию, чувство ответственности, чувство Родины, национальный патриотизм. В угрожаемых районах начали создаваться дивизии народного ополчения, истребительные отряды для борьбы с немецкими парашютными десантами, трудовые отряды для строительства оборонительных рубежей. В военкоматы потоком шли заявления от граждан, желавших добровольно вступить в армию. В Ленинграде было сформировано 10 дивизий народного ополчения общей численностью вместе с другими добровольческими формированиями до 159 тысяч человек. Кирсанов, по зову Родины, добровольческие формирования Красной Армии в период Великой Отечественной войны, Мысль, Москва, 1974 год, страницы 22 и 25. В Москве насчитывалось 12 ополченческих дивизий, около 120 тысяч человек. В Киеве вступило в ополчение 29 тысяч человек. Автор специального исследования, посвященного добровольческим формированиям во время Отечественной войны 1941-1945 годов, утверждает, что по неполным данным, в народном ополчении и других добровольческих формированиях во время войны находилось не менее 4 миллионов человек. Из них около 2 миллионов человек сражалось с врагом на различных участках Советско-Германского фронта уже летом и осенью 1941 года. Указанное сочинение, страница 15. Эти данные представляются значительно завышенными. В ополчение шли и рабочие, и интеллигенты, преподаватели, студенты, художники, музыканты, писатели, ученые. Многие из них вступили в ополчение добровольно. В большинстве своем они не были обучены военному делу, а для обучения не хватало ни времени, ни боеприпасов, ни оружия. Для того, чтобы понять, в каком положении оказалась страна к осени 41 года, обратимся к свидетельству компетентного очевидца Никиты Сергеевича Хрущева, в ту пору первого секретаря ЦК Компартии большевиков Украины. Вот что он пишет. «Положение быстро изменилось к худшему. Главным образом потому, что очень мало помощи последовало из Москвы. Вскоре после того, как началась война, во время германского наступления на Киев, был большой патриотический подъем среди народа. Рабочие с Ленинской кузницы и других заводов вокруг Киева пришли в Центральный комитет, требуя винтовки, чтобы они могли отбить атаки захватчиков. Я позвонил в Москву для того, чтобы договориться о доставке оружия для тех граждан, которые желали отправиться на фронт для поддержки Красной армии. Единственным, с кем я мог соединиться, был Маленков. «Скажите мне, — сказал я, — где мы можем достать винтовки? У нас есть заводские рабочие, которые желают присоединиться к Красной армии, чтобы сражаться против немцев, но у нас нечем их вооружить». Лучше оставьте всякую мысль о получении оружия от нас. Все винтовки из гражданской обороны посланы в Ленинград. Так чем же, вы полагаете, мы будем воевать? Я не знаю, пиками, мечами, самодельным оружием, всем, что вы сумеете изготовить на ваших заводах. Вы думаете, что мы можем воевать против танков копьями? Делайте все, что вы можете. Вы можете изготовлять бутылки с горючей смесью и бросать их в танки. Можете представить себе мой стыд и негодование, когда я услышал это от Маленкова. Значит, мы должны отразить вторжение без винтовок и пулеметов, не говоря уже об артиллерии или механизированных системах. Я, конечно, никому не сказал то, что я услышал от Маленкова. Кто знает, какова была бы реакция. Я, конечно, не мог сказать людям, насколько плохо положение, но народ мог и сам убедиться, как мы плохо вооружены. Но почему мы были так плохо вооружены? Из-за самодовольства наркомата обороны, деморализации и пораженческих настроений в руководстве. Эти факторы сдерживали нас в строительстве нашей промышленности вооружений и в укреплении наших границ. А теперь было слишком поздно. Хрущев умолчал, конечно, что на Украине, особенно в западной ее части, было немало случаев, когда население встречало немцев как освободителей. Первоначально мобилизация коснулась военнообязанных рождения 1905-18 годов. Позднее она была распространена на лиц рождения до 1927 года включительно. В районах, расположенных на запад от линии Ярославль-Рязань-Ростов-на-Дону, было объявлено военное положение и сформированы части народного ополчения, истребительные отряды для борьбы с вражескими диверсантами. Указом от 26 декабря 1941 года рабочие и служащие военной промышленности, не подлежавшие призыву, были объявлены мобилизованными. Самовольный уход с предприятий приравнивался к дезертирству. Были введены обязательные сверхурочные работы. Все отпуска на время войны отменялись. Рабочий день фактически увеличился до 10-12 часов, а в городах, оказавшихся в чрезвычайном положении, например, в Ленинграде, в Туле, рабочий день не имел предела. Транспортные рабочие и служащие также были объявлены мобилизованными. Людские ресурсы резко сократились уже в начале войны, так как значительная часть страны была быстро оккупирована врагом. Уже в первые месяцы войны армия потеряла миллионы людей убитыми и пленными. Значительная часть мужского населения ушла в армию. На производство были призваны женщины в возрасте от 16 до 55 лет. Им пришлось работать на тяжелых мужских профессиях в качестве кочегаров, кузнецов, штамповщиков и так далее. На заводах и фабриках появилось также много людей нерабочего возраста, старше 65 лет и подростков от 14 лет и выше. 30 июня 1941 года был образован Государственный комитет обороны, чрезвычайный орган военного времени, в руках которого была сконцентрирована вся полнота власти. Председателем ГКО стал Сталин, заместителем председателя Молотов, членами Ворошилов и Маленков. Позднее ГКО был дополнен Берией, Булганином, Вознесенским, Кагановичем и Микояном. На местах были образованы городские комитеты обороны. Они состояли из первых секретарей организации ВКПБ, председателей местных советов, представителей армии и государственной безопасности. В угрожаемых районах началась эвакуация заводского оборудования и специалистов на восток. Удалось вывести более 1500 предприятий, которые были размещены в Поволжье, на Урале, в Сибири, Казахстане и Средней Азии. Считается, что было эвакуировано 10 миллионов человек. Но масса населения бежала, не дожидаясь эвакуации, на восток, бросая свои дома и имущество. Многие заводы, фабрики, склады попали в руки врага. В районах, отстоявших далеко от линии фронта, эвакуация проходила более организованно. Предприятия, вывезенные на восток, сравнительно быстро начали выпускать продукцию для нужд армии. В суровых условиях осени и зимы 1941-42 годов воздвигались новые фабричные корпуса. Спустя 4 месяца многие заводы уже работали на полную мощность. Рабочий день продолжался по 12-14 часов. Люди жили в условиях неимоверной скученности, часто в землянках и палатках. Не хватало продовольствия. Перестройка экономики на военный лад была в основном закончена в течение года. Это было очень трудное время. Промышленное производство в стране понизилось в 2,1 раза. Прокат черных металлов уменьшился за полгода войны в 3,1 раза. Прокат цветных металлов в 430 раз, производство шарикоподшипников в 21 раз. Вознесенский, «Военная экономика СССР», Москва, 1947 год, страницы 42-43. Резко сократился выпуск самолетов. В четвертом квартале 1941 года более чем в 2 раза по сравнению с третьим кварталом. В декабре 1941 года план по выпуску самолетов был выполнен лишь на 35%. В это время 4/5 советской авиационной промышленности перебазировались на восток страны. План выпуска танков во втором полугодии 1941 года был выполнен на 61,7%. Производство боеприпасов составило 50-60% от запланированного. История Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941-45, том 2, страница 160. Экономическое положение городского населения было во время войны плохим. Карточная система рационирования продуктов обеспечивала питание городских жителей лишь в минимальной степени. Продуктов, выдаваемых по карточкам, не хватало, приходилось обращаться к помощи рынка с его фантастическими ценами. Практически вся заработная плата городских жителей уходила на покупку продуктов питания и коммунальные расходы. Многие городские жители отправлялись в деревни, чтобы выменить продукты на одежду и утварь. Рабочие, особенно на тяжелом производстве, добывающая промышленность, литейное дело, нефтяная промышленность, химическое производство, получали снабжение по первой категории от 800 граммов до 1-1,2 килограмма хлеба в сутки. Хлеб был основным продуктом питания. В других отраслях производства рабочие были отнесены ко второй категории – 500 граммов хлеба. Служащие получали от 400 до 450 граммов. Члены семей, иждивенцы и дети до 12 лет – 300-400 граммов. По обычным нормам выдавалось в месяц 1,8 килограмма мяса или рыбы. 400 граммов жиров, 1,3 килограмма круп и макарон, 400 граммов сахара или кондитерских изделий. Были также повышенные и особо повышенные нормы. Многие рабочие и служащие сдавали свои продуктовые карточки в закрытые столовые и получали питание там. Привилегированная часть общества, руководящие партийные и советские работники, партийный аппарат, имели свою собственную, особую систему снабжения, значительно отличавшуюся в количественном и качественном отношении от общегражданской. Многим предприятиям и учреждениям были выделены колхозные земли для использования их под подсобные хозяйства и организации на этой базе дополнительного питания своих рабочих. В городах рабочим и служащим выделялись участки под огороды для выращивания для собственных нужд картофеля и овощей. Собственные огороды стали основным источником питания для сотен тысяч семей во время войны. Одежда, обувь, ткани стали во время войны предметами роскоши. Время от времени на предприятиях выдавались ордера на покупку насильных вещей или обуви. Ордера, так же как и вещи, скоро стали предметом спекуляции на черном рынке. Значительно осложнилась и без того острая жилищная проблема, особенно в местах эвакуации в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и других среднеазиатских республиках. Эвакуированные скапливались в тех городах и местностях, где существовали промышленные и коммунальные предприятия, то есть где можно было найти работу. Гораздо хуже было положение тех, кто не находил работу по специальности и работал в качестве сельскохозяйственного рабочего. Из-за отсутствия сноровки выработка была намного меньше выработки местных колхозников, соответственно, и уровень их жизни был довольно низким. На территории, занятой немецкими войсками, находилось около половины посевных площадей всего Советского Союза. Здесь производилось более половины зерна и продуктов животноводства. В этих районах было много сельскохозяйственной техники. Немцы захватили часть собранного, но еще не вывезенного урожая, а также тракторы, комбайны, сельскохозяйственные машины. В тех местностях, где было время на сборы, удалось вывезти часть урожая, угнать скот, передать армии тракторы и немногочисленный колхозный транспорт. В местностях, куда немец еще не дошел, тракторы, автомашины, лошади были мобилизованы для нужд армии. Сельское хозяйство осталось без тягловой силы. Почти все трудоспособные мужчины были либо на фронте, либо в плену. В деревнях оставались малолетние дети, старики, женщины и инвалиды. Пахали на коровах, а там, где их не было или не хватало, впрягались люди. Многие сельскохозяйственные работы выполнялись вручную. Почти весь собранный урожай сдавался государству в счет обязательных поставок. Уровень поставок часто определялся не реальным урожаем, а предполагаемым, то есть примерно на 25% выше реального. За недоимки взыскивали строго, иногда отправляли в тюрьму, как за саботаж. Часто в деревнях не оставалось зерна для посева. Особенно страшно обстояло дело в центральных областях России, где и до войны едва сводили концы с концами. Война и вовсе подорвала экономическое положение колхозников. Все их помыслы сосредоточивались на приусадебном участке. Часть выращенных продуктов использовалась для себя, часть выгодно продавалась или обменивалась у городских жителей на нужные товары. Лучше жилось крестьянам в теплых краях, в Закавказье, в Средней Азии, где было больше продуктов животноводства, масляничных культур, овощей и фруктов. Во всей стране проходил сбор пожертвований в помощь Красной Армии. Вещи, деньги, ценности, облигации государственных займов — все шло в фонд обороны страны. собирались средства на строительство танковых колонн и самолетов. Где-то в глубоких тыловых районах отдельными колхозниками вносились в фонд обороны огромные деньги — 100-200 тысяч рублей. Откуда брались эти деньги? Во время войны из-за нехватки продовольствия образовался черный рынок, на котором продукты либо обменивались на вещи, либо продавались по баснословным ценам. В глубоком тылу процветала спекуляция продовольствием и товарами первой необходимости. Спекулянты наживали в эти годы целые состояния. Некоторую талику вырученных денег они жертвовали на оборону страны. Таким образом, часть средств, вырученная от ограбления населения на черном рынке, особенно эвакуированных, поступала в распоряжение государства. Жертвователи зачислялись в патриоты. О них писалось в газетах, передавалось по радио, и их ставили в пример другим гражданам. Едва началась война, как зашаталось здание социалистических национальных отношений. Первые трещины появились в недавно присоединенных областях государства, в западных частях Белоруссии и Украины и в Прибалтике. Политика чисток и депортации коренных жителей – первое мероприятие, проведенное советской властью в 1939-40 годах, возбудили достаточный страх и ненависть среди местного населения. Естественно, в этих частях страны немцев часто встречали как избавителей. Но и во внутренних районах дело обстояло далеко не благополучно, и опять в этом было повинно советское государство и его репрессивная политика. В августе 41 года была ликвидирована автономная республика немцев Поволжья, коренное население которой немцы поселились здесь 2 столетия тому назад. Их обвинили в сотрудничестве с гитлеровской Германией, хотя на самом деле они были едва ли не самыми лояльными гражданами России. Советские немцы были депортированы на восток и крайний север страны. Таким образом, первые удары, подрывавшие межнациональные отношения, были нанесены не вторгшимся врагом, а самим советским государством. В конце 43-го и в начале 44-го года по обвинению в сотрудничестве с врагом были выселены народы Кавказа, чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы, затем калмыки и крымские татары. Заодно удалили и прочих нерусских с Черноморского побережья, греков, болгар, крымчаков. Их участь разделили курды, хемшины. Шли приготовления к депортации абхазов. Во всех случаях ликвидировалась автономия народов там, где она существовала. Депортация коснулась более 1 миллиона людей. Подробно смотрите «Александр Некрич. Наказанные народы». Издательство «Хроника. Нью-Йорк. 1978 год». Их погрузили в вагоны для скота и отправили в Сибирь, на Урал и в Среднюю Азию. Основная цель депортации заключалась в том, чтобы поселить в районах, где ощущалось напряжение, а также вдоль советских границ, русское население. Города и деревни Северного Кавказа, Ставропольщины и Крыма были заселены русскими и украинцами. Жили депортированные в необычайно скученных условиях, голодали и вымирали. Во время депортации и в первые годы расселения на новых местах десятки тысяч людей умерли от голода и болезней. Для депортированных был установлен режим спецпоселений. Каждый шаг спецпоселенцев тщательно контролировался. Их жизнь находилась под постоянным и неусыпным контролем властей. Передвижение было ограничено. Было прекращено печатание литературы. Не издавалось ни одной газеты или журнала на языках этих национальностей. Полностью прекратилось обучение на родных языках в школах. Доступ к получению высшего образования был блокирован. В Закавказье, несмотря на появление немецких войск осенью 1942 года у главного Кавказского хребта, положение было достаточно устойчивым, и не только благодаря сосредоточению значительного количества воинских контингентов и войск НКВД, но также и потому, что закавказские народы не видели иного пути для своей защиты, чем лояльная поддержка советского государства. Серьезную роль сыграли ввод советских войск в Иран в начале войны, союз СССР с Англией и Соединенными Штатами Америки и традиционная ненависть к Турции, особенно в Армении. В советских среднеазиатских республиках положение во время войны значительно усложнилось из-за притока беженцев, эвакуированных и депортированных. Военные усилия требовали создания в Средней Азии новой экономической базы, увеличения производства хлопка и цветных металлов, разведывания и разработки новых источников сырья. Прилив русского, украинского и другого населения во время войны оказал существенное влияние на экономику и культуру Средней Азии, особенно на развитие и рост городов. Здесь была сосредоточена основная масса русского населения. Узбекский демограф пишет: «До 50-х годов, особенно в предвоенные годы и в годы Великой Отечественной войны, в связи с индустриализацией национальных окраин, в том числе и среднеазиатских республик, и значительной миграцией сюда русских, а также украинцев, белорусов и некоторых других народов, доля народов, образующих союзные республики Средней Азии, а также автономных республик и областей, заметно снижалась». Салимов, «Население Средней Азии», Ташкент, 1975 год, страница 92. Соответственно, изменялся удельный вес и влияние русских в местной администрации и особенно в промышленности. Приток русских привел к усилению проникновения русского языка и русско-советской культуры в коренную национальную среду, что не могло не сказаться и на изменение политического баланса. Местная элита и всесоюзная бюрократия ощутили большую взаимозависимость. Во время войны население ГУЛАГа основательно пополнилось за счет депортированных из Прибалтики, Восточной Польши, Молдавии, кавказцев и крымских татар, немцев, пораженческих элементов, окруженцев и другого несчастного люда. Заключенные строили аэродромы и посадочные площадки, пробивали дороги на Крайнем Севере. Они построили столицу Колымского края Магадан. Они выстроили также подземные аэродромы около Куйбышева, аэродромы и посадочные площадки в Сороке, Каргополе, Онеге, Северодвинске, а также на Северном Урале и на Печоре. Рабский труд заключенных применялся на военных заводах для расширения портов на Северном море при прокладке дорог в Сибири и в Закавказье. Зэки мерли тысячами от недоедания, непосильного труда, нечеловеческого обращения с ними охраны и администрации лагерей, а от продуманной НКВДистской системы подавления и уничтожения человеческой личности. Убыль заключенных заранее планировалась в лагерях. Те, кого использовали на тяжелых работах, обычно не жили больше 3 лет. На место умерших присылали новых зэков, и так без конца. Лагеря пополнились в 1939-41 годах в результате чисток на вновь присоединенных к СССР землях в Западной Украине и в Западной Белоруссии, в Литве, Латвии и Эстонии, в Бессарабии и Северной Буковине. В 1939-42 годах в Сибирь и на Урал было депортировано 1 080 000 поляков, граждан Польши. Их вывезли вскоре после подписания советско-германского пакта о разделе Польши. Данные о том, сколько поляков было послано в ссылку, а сколько в исправительно-трудовые лагеря ИТЛ, расходятся. По ранним сведениям, в ИТЛ попало 200 тысяч польских граждан. По сведениям, собранным известным английским исследователем Робертом Конквестом, в ИТЛ попало 440 тысяч поляков, остальные 620 тысяч были либо в лагерях для военнопленных, либо на поселение. 200 тысяч человек были депортированы из Прибалтики, то есть 4% от всего населения трех прибалтийских государств, составляющего 5 миллионов человек. Из них попали в ИТЛ от 50 до 60 тысяч. 200 тысяч были вывезены из Бессарабии накануне нападения Германии. Попали в ИТЛ и немцы, как представители враждебной национальности, а позднее часть кавказцев, калмыков и крымских татар, депортированных в 1943-44 годах. Лагеря пополнялись и осужденными по указу от августа 1932 года за расхищение социалистической собственности, то есть за кражу буханки хлеба, пары обуви или пары белья, но часто за подобранные в поле после уборки урожая колоски или картошку. Среди тех, кем пополняли лагеря во время войны, были новые категории, так называемые распространители слухов и сеятели паники, граждане, не сдавшие радиоприемники. С конца лета 41 года в лагерях появились так называемые окруженцы, то есть те, кто из-за ошибок командования и превратности войны попал в окружение, а потом чудом оттуда выбрался. Как правило, все вышеперечисленные категории получали по 10 лет исправительно-трудовых лагерей. После битвы под Москвой в лагеря были посланы те жители Москвы, которых подозревали в том, что они остались в городе, не бежали и не эвакуировались в организованном порядке, так как якобы дожидались прихода немцев. Позднее появились лица, сотрудничавшие с врагом, бургомистры, старосты, полицаи, члены националистических организаций, власовцы, немецкие и японские военные преступники. По отношению к последним категориям применялся указ 43-го года о смертной казни через повешение или о ссылке на каторгу. Подробно смотрите Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ», 1918-1956, главы 5, 6, 7, Париж, 1975 год, страница 9, 58. Их посылали на 17-ю шахту в Воркуте, позднее в Норильск и в Джесказган. Они были фактически лагерями уничтожения. Жизнь заключенных была настолько ужасной, что в Норильске, например, были случаи, когда заключенные предпочитали смерть под колесами вагонов, перевозивших руду, своему страшному существованию. По подсчетам исследователей, только в 1939-41 годах в лагерях умерло 1,8 миллиона заключенных. Заинтересованный в создании на Западе представления о Советском Союзе как о гуманном государстве, Сталин разрешил вице-президенту Соединенных Штатов Америки Генри Уоллесу посетить в 1944 году столицу Колымского края Магадан. Вместе с ним был профессор Латимор, известный специалист по дальневосточным проблемам. Уоллес, сообщает Конквест в своей книге, пришел в восторг от того, что он увидел. Роберт Конквест, «Большой террор», указанное сочинение, страница 174. И было от чего прийти в восторг. Ему показали молочные фермы, теплицы для выращивания овощей, рукодельные изделия. По указанию из Москвы, начальник дальстроя Никишев прославившийся зверской эксплуатацией заключенных, во времена царствования которого заключенные мерли как мухи, устроил грандиозный прием в честь незадачливого вице-президента Соединенных Штатов. На время посещения Уоллеса заключенных заперли в бараках, сняли сторожевые вышки. Роль заключенных сыграли сотрудники и сотрудницы ГУЛАГа, приведшие своим здоровым видом в восторг американских гостей. Уоллес и Латимор по возвращению в Соединенные Штаты Америки создали рекламу убийцы Никишеву, НКВД и советской общественной системе. Позднее, когда Уоллес выставил свою кандидатуру на президентских выборах против Трумэна, советская печать выражала самые дружественные чувства к Уоллесу. По счастью, он не был избран президентом Соединенных Штатов.